Их пришлось устранить из состава боевой организации. Но зато поездка Азефа дала хорошие результаты. Добровольцев, предложивших себя на роль непосредственных исполнителей и вполне удовлетворявших строгим требованиям Азефа, нашлось 5. Имелось достаточно людей и для всех остальных функций. С такими силами можно было браться и за предприятия центрального значения. Общее совещание всех членов боевой организации вместе с Азефом и Савенковым было назначено в Нижнем на начало августа. Уже вполне конкретно очерчивалась и программа ближайшей деятельности. На первую очередь должно было быть поставлено покушение против Трепова. Обстановка, казалось, складывалась очень благоприятно. Но не только довести до конца, даже начать это дело боевой организации не удалось. Съехавшиеся участники совещания поджидали приезда еще одного кандидата в работники боевой организации Якимовой. Видный деятель партии «Народной воли» 1879-1881 годов, хозяйка этой сырной лавки на Садовой, из которой был проведен подкоп под улицу для взрыва во время ожидающегося проезда царя, она отбыла 20-летнюю каторгу и теперь бежала из Сибири для того, чтобы вновь занять место в рядах террористической организации. Она несколько опоздала. Азеф выехал по общепартийным делам в Москву. Первые слова, с которыми он обратился к Савенкову по возвращении, были «За нами следят». Из его рассказа Савенков узнал, что в Москве Азеф встретился с Якимовой и после этого заметил за собой Филеров. Для Азефа было несомненно, что за Якимовой следили, и что теперь слежка завезена в Нижний, а потому он настаивал на необходимости немедленно покинуть этот город. Савенков и другие члены организации вначале сомневались в правильности опасений Азефа. Но через день-два и для них стало ясным, что полицейская слежка за ними действительно ведется. Тогда по разработанному Азефом плану все участники Нижегородского съезда разъехались разными путями. Встреча была назначена в Петербурге. Все обошлось благополучно. Никто не был арестован. Только Якимова недели через 3 была взята с поезда во Владимире. На основании материалов, ставших известными позднее, закулисная сторона этой нижегородской эпопеи представляется в следующем виде. Незадолго до своей поездки в Нижний Якимова виделась в Минске с Татаровым, которому, как члену Центрального комитета, она сообщила, что вскоре поедет в Нижний на совещание членов боевой организации и увидится там с руководителями последней, Валентином Азефом и Павлом Ивановичем Савенковым. Об этом Татаров немедленно же сообщил своему полицейскому руководителю. И с этого момента за Якимовой началась настоящая гонка. К ней были представлены лучшие филеры из департамента, которые ни на минуту не упускали ее из виду. Все встречи ее регистрировались.